Подобное сооружение можно встретить и в Таиланде, у входа в наиболее знаменитые храмы, например, святилище изумрудного Будды в Бангкоке. Триратна – своего рода напоминание тем, кто не способен принять строгие обеты буддийского послушания. Оно обращено к простым людям, которые не готовы отказаться ни от семьи, ни от дома, ни от привычного труда. Впрочем, этого от них и не ждут, потому что кто-то должен продолжить человеческий род или хотя бы кормить монахов, всецело посвятивших себя спасению живых существ. Формула приобщения людей обыденной жизни к буддийской общине предельно проста. Мирянину, который пожелал перейти в упасаки, почитатели, достаточно произнести в присутствии 2-3 монахов «Я прибегаю к Будде, Дхарме и Сангхе», чтобы тут же оказаться в лоне буддизма. Не нужно никаких особых посвящений, клятв или магических церемоний. Приобщаясь к триратне, неофит давал тем самым обет почитать Будду и выполнять основные требования морали — не вредить жизни, не лгать, не красть, избегать чувственных наслаждений и не употреблять алкоголь. Одним этим он уже обеспечивал себе хорошую карму. Но неполное избавление от страданий, достичь которого можно лишь в монашестве. Короче говоря, переход в нирвану откладывался до последующих перерождений. Рассматривая первые скульптурные портреты Гаутамы, я поражался тому, как удивительно верно воспроизводились его черты в бесчетных изображениях на протяжении веков. В Китае, Тибете, Непале, Бирме, Таиланде и прочих областях распространения буддизма облик учителя, хотя и обретал характерные национальные черты, сохранил неповторимое своеобразие. Как всегда, больше всего посетителей было у знаменитой капители Ашоки, выполненной в виде 4 львов, стоящих на колесе. Украшающие абану животные, лев, горбатый бык, зебу, слон и конь, возможно, символизируют предшествующее воплощение Гаутамы, который был и богом, и рабом, и бессловесным созданием, излюбленным чадом всемогущей природы. Но как бы ни толковали аллегорический смысл капители Ашоки, в которой буддийские или индуистские детали заметно окрашены влиянием ахменидов, она производит неизгладимое впечатление. Высеченная из 50-тонной глыбы известняка, она дышит величием, спокойствием и силой, присущими лучшим творениям индийского гения. Неудивительно, что именно этот символ был выбран в качестве герба Индийской республики. Не только окаменевшие тени седой старины собраны в музее Сарнатха. Здесь бьется горячий пульс борьбы за независимость Индии. Ее живительный исток одухотворяет камень. Охряный камень Сарнатха, красно-желтый, как земля Индии. К северу от Дхармапала Роад, почти под прямым углом отходящий от Ашока Марг, открывается это каменное поле, местами поросшее выжженным ломким бурьяном, среди которого скользят чуткие змеи. По очертаниям лабиринта, лежащего под ногами, можно угадать причудливые контуры строения, возвышавшегося некогда на этой голой равнине, вплотную подступившей к лесу. Ступа Тхамекс, одно из грандиознейших сооружений древнего мира, подобно зачарованному замку, стережет вечный покой священного места, где некогда была основана одна из первых буддийских общин. Ступа была построена здесь по указу Ашоки через 300 лет после того, как Гаутама прочел свою первую проповедь. В зеленом тенистом парке, столь желанном и ярком среди каменистой пустыни, ему внимали 5 нищих аскетов и 2 оленя, что вышли из-за деревьев и прилегли у ног учителя. Отсюда и символ, который можно увидеть над входом в любой буддийский храм от Непала до Монголии. 2 оленя, самец и самочка, тянутся к колесу Дхармачакры. На раннем изображении в Сарнатхском музее они просто лежат по обе стороны от него, как, наверное, лежали некогда у ног Гаутамы. Сейчас парк обнесен проволочной оградой, но олени часто выходят из чащи и тычутся горячими влажными мордочками в протянутые руки.